Глава 34. Тар. Я наблюдаю за Лизой весь вечер. Слежу за тем, чтобы она отдыхала. Мы вместе смотрим фильмы. Сначала какую-то сопливо-романтическую мелодраму, затем комедию и последний боевик. Ни один из них меня не зацепил. То ли сюжеты построены хреново, то ли я слишком сильно переживаю за девушку, которая лежит на кровати, свернувшись почти в клубок. Ее голова неизменно на моей груди. Она сказала, что ей так удобно, и я не смог отказать. «Не устал?» — интересуется Лиза, ставя фильм на паузу. «Можешь поспать, я посмотрю сама». Я в который раз задаюсь вопросом, как она выросла в семье Тагаева. Как в тех условиях можно было остаться адекватным и не потерять человечность? Я плохо знаю их семью. В основном из-за рассказов Кирилла, но и этого достаточно. Жену Багратова, Киру, изначально должны были отдать замуж за Демьяна Тагаева. Старшего сына, мажористого торчка, который в принципе не знает, что такое семья и брак. Не вышло из-за беременности Киры. С Демьяном сталкиваться лично приходилось на свадьбе Кирилла. Лизы, к слову, на празднике не было. О ней действительно никто не знал. Или, если хочешь, посмотрим что-то другое. Мне и само это кино не очень нравится. Если хочешь, посмотрим. А ты? Чего ты хочешь? Ты не должна думать об этом. Если бы я хотел заняться чем-то другим, именно это я бы и сделал, можешь не сомневаться. Я хочу знать, что тебе нравится. Зачем? Мне так хочется, искренне признается. Мне нравится что-то для тебя делать, что-то, от чего ты будешь счастлив. Ты ведь делаешь то же самое, поясняет. Сейчас лежишь со мной, хотя это вовсе не обязательно. Беспокоишься обо мне, возвращаешься пораньше. Я все это безумно ценю. И мне хочется сделать что-то для тебя. Ее искренность обескураживает и выбивает почву из-под ног. В какой-то момент я воспринимал Лизу как временное развлечение, то, что определенно закончится, как только ей надоест. Но чем дальше, глубже, осознанней, тем больше я понимаю, что отпустить ее, когда она захочет, будет адски сложно. Ты уже делаешь. И что же? Готовишь для меня, ждешь меня, находишься рядом. Этого недостаточно. Иногда Лиза умеет быть упрямой и жутко милой. Она садится на кровати и смотрит на меня горящим взглядом. Я знаю, что ее нельзя трогать, так как у нее месячные. Но жутко хочется поддаться соблазну и наплевать на это. В конце концов, критические дни никогда меня не останавливали. Но я понимаю, что Лиза будет в шоке. Она с трудом рассказала мне о своем состоянии, сомневаюсь, что она разделит мое стремление забить на этот период и предаться утехам. Я притягиваю Лизу ближе к себе и снова включаю фильм. Спорить не хочется. И чтобы она мне во всем угождала, тоже не хочется. Меня все устраивает. Так, как есть сейчас. Спокойно, размеренно, идеально. Слишком, черт возьми, идеально. Иногда мне кажется, что я сплю. Попал в аварию в путешествии и впал в кому. Но лишь проблемы на работе и Лена не дают расслабиться. Они доказывают мне, что идеально в моей жизни может быть только в одном направлении. В остальных, как и всегда, полная жопа. Пока был в отношениях с Леной, перла работа. Там всегда все было идеально, но в последнее время не ладится. То хорошие сотрудники ни с того ни с сего увольняются, то несколько человек одновременно не выходят на работу. Тем не менее, я готов с этим мириться. Уют, который мне дарит Лиза, стоит того, чтобы прожить 7 кругов ада, когда я оказываюсь на работе или в зале заседания на очередном слушании. «Я бы хотела Новый год с тобой», — сообщает. Неожиданно, учитывая, что до Нового года еще несколько месяцев. Планировать рано, но я об этом молчу. «Как ты обычно праздновала?» «Скучно», — она пожимает плечами. Дома с огромным выбором блюд и в полнейшем одиночестве. В прошлом году, правда, пришла Ида. «Твоя подруга?» «Лучшая», — кивает. Ее семья уехала на остров, а Ида не смогла, так как у нее заканчивался срок загранпаспорта. Ей пришлось остаться, и праздновали мы вместе. Это был лучший Новый год в моей жизни. Не сравнить даже с теми, когда мы праздновали семьей. «Почему?» «У нас не совсем стандартная семья». Мы с братом ненавидим друг друга, и каждый праздник, где нам приходилось бывать вместе, превращался в издевательство. Больше, конечно, в издевательство надо мной. А родители? Это ведь семейный праздник. Поначалу отец одергивал Демьяна, но чем старше мы становились, тем больше я понимала, что он наследник, а я так... Нет, папа меня любил, потакал каждому требованию, но если нужно было выбрать между мной и братом, не задумываясь, принимал его сторону. Лиза редко рассказывает о семье, но тех крупиц, о которых она уже поведала, достаточно, чтобы понять, жилось ей там не сладко. В достатке без забот о завтрашнем дне ей было не по себе. А мама? Мама всегда делала то, что велит папа. Не хочу вспоминать. Просто хочу этот Новый год с тобой. Можно? Если ты хочешь. А ты? Я хочу. До праздника еще прилично времени, но уже сейчас я ощущаю запах мандаринов и ели. Последнюю, к слову, мы с Леной не ставили. Не было необходимости. Я до последнего дня в году работал, а потом мы собирались у кого-то из знакомых. Детей, которым нужен был праздник, у нас не было. Уюта, оказывается, хотелось. Неосознанно, наверное, подсознательно, иначе как объяснить то, что я неимоверно хочу этого праздника с ней. Наедине. Без шумной тусовки и друзей, без застолья и пьянки. С мандаринами, оливье и елкой, которую она украсит гирляндами и игрушками. Уверен, у нее получится отлично. «Надеюсь, у нас получится», — мечтательно выдает Лиза. Фильм снова на паузе, она с горящим от восхищения взглядом планирует предстоящий праздник. Я же ставлю себе пометку завтра же поговорить с Боди, пусть подключит своих знакомых, возможно, удастся найти то, из-за чего Тагаев прижмет хвост и отпустит дочь.